а еще любил покопаться в аппаратах. В квартире у нас постоянно пахло припоем. Кто-то из его приятелей, помню, принес сгоревший японский магнитофон. Сын повозился с ним несколько дней, фактически собрал его заново, и магнитофон заработал. Сколько же было радости! В общем, у меня не возникало с сыном никаких сложностей. Он хорошо учился. Я помогала ему, но когда дело дошло до десятичных дробей, он сказал: «Мама, ты долго решаешь, я буду сам». Он побеждал на олимпиадах, его посылали на слеты. После школы сын поступил в институт связи, на факультет автоматики, телемеханики, электроники. Несколько лет он работал в академическом институте радиоэлектроники, а когда наступили времена развала, его пригласили на фирму «Искра». Ну и эта фирма распалась. Он устроился на другое место, тоже по своей специальности. И всегда в руках у него какая-нибудь литература по радиоэлектронике. Если он едет на дачу, то берет полную сумку технических журналов. Его жена только ахает. Помешан, дескать, на этой своей электронике. Ну, одержимый человек. Но я-то люблю одержимых. В большинстве своем это настоящие люди. Мне везло на хороших людей. Я считаю, что хороших людей больше. Теперь часто слышишь: какой ужасный стал народ. Да неправда! Таким его сделали обстоятельства. Я уверена, что когда начнется у нас нормальная жизнь, то народ проснется. А в это безвременье надо жить, очевидно, находя радости, пусть даже и в мелочах. Вот это сделала? Хорошо. Это удалось? Замечательно. Нужно искать и находить радости в обыденных делах. Тогда все можно перетерпеть. Я всегда звучал капитально. Илья Прудовский. Этот человек знает про радиоэфир все. Он проработал диктором на Всесоюзном радио свыше четверти века. Его голос вошел в антологию звука ушедшего века. Илья Ефимович, что же все-таки это за профессия такая, диктор? Когда этот вопрос задают мои студенты, я так отвечаю: диктор — это дилетант широкого профиля. Что подразумевается под этим? Мы, дикторы, читаем обо всем. С нашего голоса слушатели радио узнают о событиях, новостях, каких-то открытиях и так далее. Если я хорошо, тонко понимаю предмет, о котором идет речь в тексте, тогда есть гарантия, что я лучше передам слушателям информацию об этом предмете. Они не только будут глотать услышанное, но и думать. Но поскольку всего знать нельзя, то ты оказываешься в каждой области дилетантом. Впрочем, когда требуется доскональная проработка темы, тогда приглашают специалиста, который помогает во всем разобраться. То есть для дикторской профессии мало хорошего голоса, нужно еще иметь мозги? Для диктора классических дикторских времен первым фактором при конкурсном приеме был звук. Чем громче гудела труба, тем человек имел больше шансов быть принятым в эту профессию. Конечно, радиофоничность голоса, интересная, хорошо воспринимаемая тембральная окраска — все это очень важно для исполнения чужого текста. Но я бы в первую очередь оценивал интеллект как свойство, обязательное для дикторской профессии. Не уровень образования, не уровень эрудиции. Если человек хочет, он их повысит всегда, а интеллект в той его грани, что стыдно не понять, стыдно не знать. Это касается и темы, и языка, и знания своей аудитории.